якобы понимании страхов. Страхов. Груз этот далеко не пассивен, нет. Агрессивен и невменяем, и заразителен. Живучая мертвечина именует себя сознанием, самосознанием, здравым смыслом, традициями, принципами, убеждениями, идеалами, наукой, поэзией. Вечная современщина, законсервированный антидух. Наши группы, независимо от составов, целей и методов, были всегда и всего прежде группами самообразования. Нерасположенных или неспособных к этой нагрузке, как ни отчаивался порой, не отбрасывал, пытался приобщить по-другому. Мы искали сквозную нить нашего существа, движущуюся многомерную целостность, нашу связь. Кто мы? Откуда? Куда идем? Из чего состоим? Вылезали на сквозняки естествознания, сквозняки истории, сквозняки культуры. Выскребали из себя, как могли, окаменелые заблуждения и всяческое вранье, и чужое, и собственное. В образуемые пустоты вдыхались осколки тайны, разрозненные частицы истины, только частицы. Мы заклинали себя об этом не забывать. Ни в чем человеческом нет полноты. Ни в чем совершенной беспримесной чистоты. Отфильтровка вирусов антижизни – бесконечное дело. Все доступное отовсюду стремились вобрать и переплавить в себе, прожечься насквозь. Старались читать и по психологии кое-что, не из библиотечного, и по философии, не из магазинного, и по истории нравов. Из литературы художественной черпали пригоршнями, поэзией умывались. Знакомились, как удавалось, и с йогой, и с дзен-буддизмом, и с другими восточными учениями, включая карате, немного и практики. Интересовались мудростью древних китайцев, магией средневековья, темными тайнами колдовства и шаманства, астрологии, каббалы, хиромантии, антропософии. Пытались сопоставлять новых классиков с Библией и писаниями святых отцов, а все вместе со своим личным жизненным опытом, ничтожным, но неотъемлемым. Вникали, насколько могли, и в человеческую анатомию, физиологию, патологию, в бесконечно удивительный мир животных, растений, всех тварей земных, сравнивая свою природу с иной, пытались постичь. Рисовали, играли, пели, лепили, разговаривали и молчали. Как самообразовываться, чтобы все отовсюду не оказывалось эклектикой, пустой мешаниной, еще худшей, чем ограниченность духовной шизофрении. Как извлекать суть и связывать, как находить эту сквозную нить и как не терять? Казалось, ответ для себя нашел. Думай. Учиться думать. Но как? Откуда мне знать, умею ли думать? Ну, как полагал, умею. жизнь